Наше общество, несомненно, состоит из людей падших. Падших. В этом суть проявления милости Господа Чайтани, Махавадания, когда он говорит, я пришел к самым падшим. Я не пришел к пандитам, к браманам. Они разберутся, у них есть разум более-менее сильный. Я пришел к самым падшим, к гордецам, снобам, книжникам, лицемерам, обманщикам, пьяницам, наркоманам, бандитам разным. Я пришел, и здесь говорится, что приводит Прупада в пример Джагая Мадхая, приводит в пример этот стих Кришна Даса Кавираджи Госвами из Чайтанья Чаритамрит, где он говорит о себе сам так, что я еще грешнее, чем Джагая Мадхай, и ничтожнее, чем навозный червь. Он приводит эти примеры, что как бы падшие личности, наиболее нуждающиеся в милости Кришны, наиболее нуждаются в милости Кришны. И поэтому они видят, что они не могут сами управлять своим умом, они не могут управлять своими эмоциями, они не могут контролировать свой язык. Ничего у них не получается, но у них есть желание выбраться из этого положения. Это самое важное качество, необходимое для предания. Это желание изменить свое положение при помощи восстановления своих взаимоотношений с Богом. И тогда живое существо пытается действовать каким-то образом. Ничего сложного нету. Мы усложняем все. На самом деле в шастрах говорится, что человеку не страшны никакие препятствия, преграды и никакие обстоятельства, если он решил предаться. Просто их нету, не существует. Они существуют в уме человека, который как раз не хочет предаться. Или, по крайней мере, он не понимает, что такое предаться. В его уме всегда существуют преграды, какие-то ситуации, какие-то обстоятельства, какие-то препятствия. И он всегда говорит, вот я из-за работы, из-за дачи, из-за чачи, из-за детей, там, из-за мужа, из-за чего угодно. Всегда существуют какие-то причины. Но в Шримад Бхагаватам в первой же главе Вьясадева говорит, что тому, кто решил предаться Кришне, не грозят никакие препятствия, трудности. Их просто не существует. И никакие обстоятельства. У него нет никаких обстоятельств, которые могли бы ему помешать. Почему? Потому что он просто предался. Он решил предаться. И для того, кто решил предаться, нет никаких, абсолютно никаких отговорок, что что-то ему помешало. Помешал лишь что? Ум. Помешал лишь ум, который еще испытывает сильную привязанность к разного рода вида материальной деятельности, в результате которой живое существо либо наслаждается, либо страдает. И поэтому есть обстоятельства, которых мы боимся, потому что мы думаем, что мы будем страдать. Поэтому мы можем отбросить какой-то вид исполнения религиозных обязанностей или вид преданности из-за этих обстоятельств. Или можем, наоборот, бросить преданное служение, потому что где-то нам светят что? Деньги. Это говорится о том, что человек не чист просто, что он еще не предался, и он не решился еще предаться. И поэтому говорится, многоветвист ум того, кто не может мне предаться. Многоветвист ум того, кто не может мне предаться. Кришна объясняет Арджуне это, что ум будет всякие разные посылать вот эти все вещи. О, препятствия, преграды, там вот, мы болеем, там, мы там то, мы все, там папа, мама, что-то кто-то умер и что-то еще. Это все непредавшийся ум. И Кришна поэтому говорит Арджуне, многоветвист ум того, кто не может мне предаться, и многоветвист разум того, кто нерешителен. Что значит многоветвистый разум? Это разум все время, что? Сомневающийся. Ну а вдруг вот так будет? А вдруг гуру пойдет? А вдруг вот так? А вдруг вот то? А вдруг мы не переедем? А вдруг мы переедем? А вдруг то? А вот скажите. И все время философствует и философствует человек, вместо того, чтобы начать действовать. Потому что преданное служение – это не просто думать о Кришне, это действовать. То есть мысли, которые автоматически приводят к деятельности живое существо. То есть вы думаете, если о Кришне? Если ваш ум зафиксировался на этой цели, тогда вы начинаете что делать? Действовать таким образом. Как мать, которая всегда думая о ребенке, всегда ради него что? Действует. Она что-то покупает уже в связь с ребенком. Она думает, вот ребенку это будет полезно. Ребенку. Она ходит по магазинам, смотрит невольно. вот этот костюмчик бы на нем бы неплохо сидел. Вот так вот тут надо такие лекарства. Чтобы на глаза ей не попалось, она автоматически, естественным образом умеет это сразу же связать с чем? Как это будет для ребенка? Как это будет для ребенка? Вот точно так же и предавшийся человек, что бы он ни делал, где бы он ни ходил, что бы ни видел, он сразу думает, как бы это могло сочетаться с преданным служением, как бы это могло помочь миссии моего духовного учителя, как бы это можно было использовать в служении Богу, в служении Кришне. Это происходит естественным образом у предавшейся личности. Но когда человек не предался, тогда он даже не думает, он думает, как я буду, как я, как это со мной сочетается, с моими планами, с моими идеями, с моими чувственными наслаждениями, то есть с моими эгоистическими представлениями.